Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о гормональных лекарственных средствах. С этими препаратами связано множество вопросов и мифов. Вот, собственно, ответом на вопросы и развенчанием мифов мы сегодня и займемся. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, очень у нас волнительная и актуальная сегодня тема. Мы говорим о лекарствах, и не просто о лекарствах вообще, а о лекарствах гормональных. С ними действительно множество непонятностей, вопросов, страхов. Как вы, кстати, думаете, Луиза Васильевна, хорошо это или плохо, гормональные препараты? Я не знаю, я отношусь к ним с опаской. Ну, давайте тогда узнаем, как к ним относятся наши эксперты. Да. Ну, гормоны это старое. Ну, это когда еще была война. Там есть такие штуки, которые мы вот так делали, если они бубнят. Гормоны это мне словно напоминает гармошку, потому что про крокодила Гену была песня «Я играю на гармошке». Потом он играл на гармошке. Там одна история была, что его схватили и гармошку у него отобрали. Гормоны, наверное, где-то в каком-то механизме. Наверное, гармония перестает расти внутри человека. Они ее подправляют, и человек быстро начинает расти. Это когда там что-то ПСМО. ПСМО. Ну, вредные гормональные лекарства, это которых из сахара делают. Гормоны? Угу. А я когда-то видела такой препарат. Какой? Он носит клизмы. И каждый день он... Вставляет пробочку такой препаратик, как укольчик, с такой острой иголочкой такой. Он вставляет его в пробочку. Это даже ты его вот так спишь и не чувствуешь. Он легонечко дотрагивается. Это называется такой препарат, ну, как вы называли. В общем, на самом деле, главное, что вы поняли из запроса экспертов, гормоны используются тогда, когда в организме человека нарушается гармония, да? Тем не менее, не все понимают, насколько это актуально, и, к счастью, некоторые ходят к врачам и такие задают вопросы. Не правда ли, Лиза Васильевна? Да-да-да. К вам приходила Даша Волга, актриса. Давайте посмотрим, мы именно про гормоны мы с ней и разговариваем. Актриса Дарья Волга любит сниматься в родном ей Киеве. Вот только добираться на работу не просто. На дорогу уходит 27 часов. Ведь уже 11 лет Дарья живет в Новой Зеландии. Там же 8 лет назад у Даши, ее мужа Андрея, родился сын Антон. В Новой Зеландии все говорят на английском. Поэтому раньше малыш знал по-русски лишь одну фразу. А-та-та по попе. Но теперь его лексикон быстро пополняется. Так как к огромной радости сына Дарья все чаще берет его с собой на съемки. Наконец-то Антон увидел то, что раньше видел только по телевизору. Киев, снег и доктора Комаровского, которому мама Даша в перерыве между съемками забежала поговорить о гормональных лекарствах. Про гормоны я услышала в лет эдак в 14-15, потому что у моей очень близкой подруги была экзема. И единственное, чем она пользовалась, это вот каким-то гормональным средством, которое ей помогало. Но, насколько я понимала, оно вызывало страшную зависимость. И вот с тех самых пор у меня, честно говоря, настороженное отношение к гормонам. Я вот хочу вас спросить как специалист, потому что действительно у меня очень напряженное отношение к гормонам. А вообще средством. Хоть что-нибудь? Вот я понимаю, что есть вопрос такой несколько, может быть, нехороший. А вы со школы что-нибудь помните про гормоны? Со ведь школ... гормоны, слово гормоны, оно же гуляющие входит... в тебе гормоны. Это вот я помню, да, и по сей день. Ну что вы, конечно. А это то есть, когда вы плохо себя вели в 13 лет, все говорили, это гормоны. Дрянная девчонка, да, это все гормоны. Это все гормональное. Перерастет. Исключительно. Да, я понял. Ну, на самом деле. Она хорошая. То есть, если бы не ее гормоны, ей бы цены не было. Но это можно к большинству женщин применить, я вас умоляю. Тем не менее, на самом деле, нам было со всеми говорить намного проще, всегда, когда обсуждается любая медицинская информация, если бы люди, когда им рассказывают в школе основы медицины, да, оно им было надо. О гормонах в школе рассказывают где-то ориентировочно в 8 классе примерно. Вы знаете, и очень коротенько, чтобы дети не смеялись, потому что обычно объект учительница, понимаете, и ей все шишки достаются. Тем не менее, поэтому давайте для начала всем объясним, что это такое. Организм человека, животного, может продуцировать кучу всяких веществ. Синтезируют эти вещества железы. Железы бывают двух видов. Железы внешней секреции. Например, слюна. Да, вот оно наружу. Да? Или пот. Есть потовая железа. Да? Или, например, есть железы желудка, железы кишечника. Они все это синтезируют, да, и вот эти вещества действуют вот в том месте, где они выделяются. Да? Это понятно. Да. Вот во рту выделяется слюна, она действует. Еще раз повторим. Это называется железы внешней секреции. Замечательно. Боже смотри, мой, да. Почти 8 класс. И есть железы внутренней секреции. Да. Железы внутренней секреции выделяют вещества, которые действуют не там, где вырабатывают. Они попадают в кровь, разносятся по организму и оказывают общее действие на организм. И вот эти вот железы внутренней секреции и вырабатывают вещества, которые называются гормонами. Все понятно, да? То есть поджелудочная железа, и она вырабатывает гормон, который называется инсулин. Он попадает в кровь и регулирует уровень сахара. Это понятно? Есть щитовидная железа, есть паращитовидная, есть королева всех желез или король, называется гипофиз, который вырабатывает гормоны роста и много-много других гормонов. Это понятно. И вот это все гормоны, гормоны. То есть, оказывается, если у человека диабет, ему колят инсулин, то он лечится гормонами. Это понятно? Понятно. Да. Если у человека врожденное отставание в росте, потому что у него не вырабатывается соматотропин, гормон роста, то ему вводят этот соматотропин, и он растет. И этот же соматотропин или его аналоги могут добавлять в корма животным, чтобы они быстрее росли. И тогда мы говорим, ой, ужасное мясо с гормонами. И мы тогда вкладываем слово гормон. Какой смысл? Отрицательный правильно? Безусловно. Конечно. Человека, как любого биологический объект, больше всего волнует все то, что связано с продолжением рода. Безусловно. Это однозначно. Вот все, что имеет отношение к продолжению рода, для нас это огромное значение имеет. И, естественно, поэтому перед нами стоит такая тема – половые гормоны. И всякие наши мальчуковые выделывания перед девочками, девичьи капризы и так далее связывают с воздействием на психику вот этих это самых половых гормонов. Поэтому мальчики и девочки вредничают по-разному, потому что гормоны разные, психика разная. В общем, потому мы и любим друг друга. Это пока понятно, да? Тем не менее, существует один орган, специфический очень, который называется надпочечники. Надпочечники – такая маленькая железка, которая находится над почкой. Заметьте, как интересно. Боже надпочечники, мой, как а еще и надпочечники. Да. И вот эти надпочечники состоят из двух слоев. Так. Один слой называется мозговой, он внутри, и корковый, он снаружи. Вот, например, мозговой слой надпочечников вырабатывает такой знаменитый гормон, его все слышали, который называется адреналин. Безусловно. Да, все слышали. А корковый слой надпочечников вырабатывает множество других гормонов, которые участвуют в куче всяких процессов в организме, но очень интенсивно регулируют работу иммунной системы. Самый такой известный, он имеет роль кортизон, гидрокортизон, да, и похожие на них слова, там, преднизолон, дексаметазон, вот это все гормоны синтетической коры надпочечников. Их еще называют иногда умным таким словом кортикостероиды. Они имеют форму стероида, а вырабатываются в коре, поэтому и называются кортикостероидами. И вот в 20 веке открыли, например, что вот эти кортикостероиды, в частности гидрокортизон, обладает сильнейшим противовоспалительным эффектом. Понятно. Это было, ну, в медицине абсолютно революционное открытие. Угу. Абсолютно. Угу. И люди, которые пили гидрокортизон или кололи его внутривенно, имелся четкий эффект в плане уменьшения воспалительных процессов. И это использовалось, ну, наверное, нет вот такой болезни вообще человеческой, которую бы не пробовали лечить вот этими гормонами, противовоспалительными, да. И вы знаете, есть такие болячки, которые никогда не вылечивались и вообще не лечились. Ну, например, там некоторые варианты ревматизма, или бронхиальная астма, или тяжелейшие экземы, которые лечились таблетками или уколами вот этих вот гормонов. И только ими, и больше ничем. И вот эти гормоны давали кучу, кроме основного эффекта противовоспалительного, имели кучу побочных эффектов. И сейчас имеют. Ими и сейчас вынуждены некоторые люди лечиться. Да. Они вызывают и увеличение веса, и замедление роста, и повышение давления, и кучу-кучу всего вот нехорошего. А привыкание? Ну, представьте, у человека бронхиальная астма, которую можно лечить только гормонами. То есть, как только их отменяют... То есть, она излечивается она или не она лечивается, подавляется? Она вместо... Вы не умираете, но вынуждены, чтобы жить... Постоянно обновлять пункт. Ну, давайте возьмем, вот, например, знаменитая фраза. Диабет не болезнь, а образ жизни. Разве можно вылечить диабет использованием инсулина? Нет. Но он делает вас полноценным жителем страны. Вы знаете, что вот вам надо определять сахар, вводить гормон инсулин, и гормон возвращает вас к жизни. Да, все, вы нормально живете, зная просто, что всем надо только зубы чистить, а вам надо и зубы чистить, и сделать и укол. Понимаете, все. С астмой так не получается. Почему в данной ситуации? Потому что вот эти гормоны, они не такие безопасные, как инсулин. У них есть куча побочных эффектов. А теперь вот смотрите, что происходит. Еще раз говорю, мы возвращаемся на 50 лет назад. Есть гормон, очень эффективный. Кроме него не помогает ничего. Ничего. Вот помогает только он. Так. То есть заведомо речь идет о человеке, у которого очень опасная болезнь. То есть назначили гормон, да? Уже страшно. Уже вот раз назначили гормон, значит, все, ребята, нет, да? Деваться некуда. То есть мы однозначно сказали, гормон, значит, болезнь очень опасная. Второе. Назначили гормон. Стало легче, но имеем кучу проблем других. Вес вырос, давление скакануло, ожирение хочется. Ну, куча проблем. То есть, мало того, что опаснейшая болезнь, еще вот прямо симптомы. Сплошь и рядом при длительном приеме гормонов, это врач уже скажет, вот этот пациент на гормонах, это видно. Изменяются черты лица, специфическое ожирение, это видно. Понимаете? Таким образом, слово гормон и знак равенства – опасность, риск, кошмар. Вот это знак равенства. И неудивительно. Неудивительно совершенно, что у среднестатистического жителя нашей страны слово «гормон» вызывает жалость к тому, кто их принимает, да? Убежденность в ужасном риске такого лечения, в именно такое вот опасение. И фактически, когда говорят, твоего ребенка надо там уколоть гормонов, намазать гормоном, выпить гормон, все это рассматривается как приговор, как катастрофа. И поэтому я бы назвал это слово «гормонофобия». Безусловно, да. Она однозначно присутствует в голове любой нашей мамы. Это однозначно. Но я хочу сразу сказать, вот всем, кто нас сейчас слышит, что гормонофобия действительно должна быть в голове у каждой мамы. То есть гормоны и лекарства очень серьезные, которые, особенно когда мы говорим о противовоспалительных гормонах, когда мы говорим о приеме этих гормонов внутрь. Но есть другие способы лечения гормона, которые могут быть чрезвычайно эффективными и, что самое интересное, абсолютно безопасными. Я оказалась права, да, нет? Нет, Луиза Васильевна, вы оказались неправы, но вы выразили, собственно говоря, мнение практически большинства мам и людей старшего поколения нашей страны. То есть традиционно, повторим, мы знаем от наших бабушек, от людей старшего поколения, что гормоны назначаются, а, людям тяжело больным, и, б, имеют множество побочных эффектов. И именно поэтому основная масса людей гормонов страшно боится. Теперь обратите внимание на то, что гормон гормону рознь. Ибо вот эти самые побочные эффекты развиваются тогда, когда гормон попадает в кровь, то есть всасывается из желудка, или вводится внутривенно, внутримышечно, причем несколько дней подряд, не один-два раза, а несколько дней. Естественно, у врачей, фармакологов была мечта придумать такой гормон, например, местного действия, чтобы вот есть у нас воспаление кожи. Мы нанесли гормон на кожу, здесь воспаление уменьшилось, а в кровь гормон не попал. Или, например, есть у нас воспаление в дыхательных путях. Мы можем гормон доставить в дыхательные пути двумя способами. Можем проглотить его или ввести внутривенно, и он достигнет с кровью легких. А можем этот гормон вдохнуть. Да? Но мы чего боимся? Что когда мы будем этот гормон вдыхать, то он же тоже будет через капилляры, через бронхи попадать в кровь. И опять-таки будут вот эти самые побочные эффекты. Но, модернизируя вот эти естественные гормоны, удалось создать препараты, которые назвали словом «топические стероиды». Слово «топический» означает «местный». То есть, особенность этих препаратов состоит в том, что они оказывают местное действие, но в кровь не попадают. И использование этих препаратов открыло практически новую эру в лечении огромного количества болезней, прежде всего болезней аллергических. Помните, мы говорили, что гормоны эти, они регулируют воспалительные процессы, но прежде всего они подавляют иммунные реакции. Ребята, это очень важно. Если есть гнойник, и мы подавим иммунные реакции, то инфекция из этого гнойника распространится, понятно? А если это аллергическое воспаление, пятно, то мы отключим это воспаление, и болезнь будет протекать намного легче. Таким образом, если мы используем топические стероиды, то это безопасно, эффективно, но очень важно все-таки согласовывать прием с докторами, чтобы мы знали, какими гормонами пользоваться, в каких концентрациях, с какой частотой, какие можно детям, какие нельзя. Короче говоря, вопросов множество. Давайте на эти вопросы отвечать. Евгений Олегович, такой вопрос. Во всех ли случаях после приема гормональных отказаться уже невозможно? Если речь идет о том, что данный гормон не вырабатывается организмом человека или вырабатывается в недостаточном количестве, то шансов прекратить прием такого препарата практически нет. Чаще всего мы сталкиваемся с выраженным дефицитом гормона поджелудочной железы, инсулина, и мы вынуждены выводить всю оставшуюся жизнь. Очень часто возникает недостаточность гормонов щитовидной железы. Их, к счастью, не надо колоть, но таблетки с этими гормонами тоже очень часто приходится принимать пожизненно. Но это не привыкание, просто это болезнь, которая лечится постоянным введением этих препаратов. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, я слышала, что при беременности гормональные препараты противопоказаны. Угу. А скажите, вот во время беременности при аллергическом рините, вот если доктор назначает именно гормоны, что делать в этой ситуации? Как раз в данной ситуации то, что вы слышали, неверно на 100%. Как раз использование, если речь идет о противовоспалительных гормонов, то именно они при беременности наиболее показаны. Кстати, абсолютное большинство сосудосуживающих капель и антигистаминных средств, вот как раз они при беременности противопоказаны. А гормональные препараты использовать можно и нужно, если маме реально тяжело жить. Если у нее не дышит нос у мамы, допустим, она задыхается, так ребенку еще хуже. Да? И более того, есть другой нюанс. Представьте себе, у мамы недостаточность функции щитовидной железы, в связи с чем она принимает гормон щитовидной железы. Да? И вот она забеременела. Потребности в гормоне увеличились, потому что теперь этот гормон нужен не только маме, но и ребенку, а для ребенка его вырабатывает тоже мама. Поэтому, как правило, если женщина, наоборот, постоянно принимает гормоны, то беременность – это повод обратиться к врачу, чтобы пересчитать и увеличить дозу. Так что все, кто говорят, что гормональные препараты при беременности противопоказаны, принципиально ошибаются. Евгений Олегович, а в таком случае... В таком случае вот мама принимать, а ребенку, детям, с какого возраста можно их принимать? Возрастных ограничений на использование этих препаратов нет. Должны быть показания. Если у ребенка в 6 месяцев уже астма, или у него экзема и на коже живого места нет, так мы не будем ждать, пока он покроется язвами или начнет умирать от нехватки кислорода. Мы начнем лечить его тогда, когда возникнут показания. Кстати, обратите внимание, вот это очень может быть... Такая показательная иллюстрация к нашей гормонофобии. Один из самых распространенных гормональных препаратов носит название 1% гидрокортизоновая мазь. Ну, это то, что используется при любых там аллергических прыщах на коже, при укусах насекомых и так далее. Так вот, у тех же американцев у англичан в Европе. Вот эта вот самая 1% гидрокортизоновая мазь относится к препаратам без рецептурной продажи. Понимаете, то есть для них это очень показательно. То есть настолько это препарат эффективный, но безопасный. Никто не говорит о том, что это надо мазать направо и налево все подряд, или что у вас хватит ума на какой-нибудь фурункул намазать этой мазью. Мозги к любому препарату, даже к безрецептурному надо добавлять. Тем не менее, факт остается фактом. Когда у них нечто продается без рецепта, то, как правило, это препарат заведомо безопасный, доступный к широкому использованию людьми без медицинского образования. И вот оказывается, такими препаратами они считают гормон. Спасибо. Доброе утро, доктор. Чем может быть чревато применение препаратов при астме? Ну, опять-таки, вы должны четко понимать, что при лечении бронхиальной астмы гормоны могут вводиться разными способами. Когда человек синего цвета, задыхающийся, поступает в стационар, то, естественно, никто ему ничего не пшикает поначалу. Вводят, как правило, препараты внутривенно и ждут быстрого эффекта именно от этого. Хотя есть и методики введения с помощью ингаляции. Главное, что вы должны понимать. Ожидать надо нормализации всего. Вот при использовании гормонов при астме мы должны принципиально изменить качество жизни. Жизнь астматика должна стать жизнью нормального человека, но который должен один или два раза в день пшикнуть в легкие, вдохнуть особый препарат. Другой вопрос в том, что при лечении детей возникают очень большие сложности. Препараты есть, препаратов множество, но научить ребенка правильно этот препарат вдыхать, добиться того, чтобы препарат попал именно туда, где есть спазм, к мелким бронхам, достаточно сложно. Поэтому используются специальные ингаляторы, которые называются небулайзеры. Они создают микро-микро частицы аэрозоля, которые долетают до легких. Используются специальные маски, используются специальные препараты, которые управляются вдохом. То есть пока мы не вдыхаем, он не испаряется. Он начинает образовываться порошок во время вдоха. Короче говоря, главное. Для попадания гормона в легкие ребенку должны использоваться специальные лекарственные формы, предназначенные для лечения детей. И главная особенность именно этих современных препаратов, что имея выраженный противовоспалительный эффект, они практически не попадают в кровь. То есть общих реакций нет. Есть некоторые специфические местные реакции. Например, если гормон очень часто контактирует со слизистой оболочкой полости рта, то возможно молочница. С этой целью рекомендуют после любого пшиканья полоскать рот. И это многократно уменьшает риск развития молочницы. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, вот если ребенку, например, назначают при лечении вирусного крупа применение внутримышечного дексаметазона, насколько это безопасно, это все-таки это не местное применение лекарства? Ну, на самом деле, это совершенно стандартная схема современного высокоэффективного лечения. Укол дексаметазона, ингаляция особого варианта адреналина, который приводит к спазму сосудов и уменьшению отека. Вы поймите, гормоны, вот эти вот все побочные эффекты, о которых мы говорим, они развиваются при длительном, ну, не менее недели поступлении препарата в кровь. Когда мы пшикаем годами, ничего никуда не поступает. Когда лечат тот же круп введением гормонов или лечат острую аллергическую реакцию, препарат, как правило, будет 1-2-3 дня. И никакой зависимости, никакого привыкания, никаких глобальных побочных эффектов речь не идет. Поэтому мы должны понимать, что этот самый укол делается не от хорошей жизни, не от того, что врачу скучно и очень у него чешутся руки кого-то уколоть. Есть реальная болезнь, в развитии которой вот этот самый круп имеет место отек гортани, в котором огромное значение имеет аллергический компонент воспаления. Отключить этот воспалительный отек очень удобно, эффективно, быстро, с помощью введения гормонов. Чего врачи и делают, получая прекрасные результаты. И от болезни, от которой раньше сотнями, тысячами погибали дети, сейчас не погибает практически никто. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня вопрос по гормонам роста. Может ли вот при применении гормона роста ребенка возникать еще какие-то, ну, дополнительные побочные эффекты? Как, ну, рост каких-то там, ну, новообразований еще. То есть не на только рост повлиять, а на развитие еще каких-то других... Вы знаете, на самом деле для того, чтобы назначать ребенку гормоны роста, надо иметь к этому четкие совершенно показания. Не маме и папе кажется, что оно маленькое, да? А реально ребенок отстает от возрастных норм, раз. И доказано снижение уровня гормонов при взятии анализа крови. Если это доказано, то тогда это повод к лечению. Но в этой ситуации реального риска нет. То есть есть прямые показания к использованию препарата, и делать это надо обязательно. Спасибо. К сожалению, вот у нас очень часто возникает ситуация, когда мама метр в шляпе, папа метр в шляпе, и они смотрят на ребенка и очень хотят, чтобы он стал баскетболистом, понимаете? Вот поэтому до того, как вообще суетиться и лечить ребенку рост, надо очень внимательно посмотреть в зеркало на себя и своих ближайших родственников. Это очень важно. Евгений Олегович, все-таки из чего делают эти гормоны? Ну, есть разные способы производства гормонов. Очень часто используют органы животных, например. Ну, например, из поджелудочной железы свиней получают свиной инсулин, который очищает, выделяют в чистом виде гормон и делают. И потом его используют в терапии. Но большинство гормонов научились синтезировать. То есть они практически эквивалентны натуральным тем, которые вырабатываются в организме. Когда же мы говорим о гормонах, например, коры надпочечников, по тех самых гидрокортизонах, преднизонах, то к синтезированным аналогам естественных гормонов добавляются разные фрагменты, молекулы, изменяется их структура и получаются вещества с принципиально другими фармакологическими свойствами, которые можно использовать для лечения огромного количества болезней. Евгений Олегович, есть ли препараты растительного происхождения? Ой, это сейчас новая тема такая, вы уже, наверное, об этом слышали. Вообще есть, например, там женские гормоны, эстрогены знаменитые, да? И в последнее время в некоторых растениях обнаружены вещества, похожие на эти самые эстрогены по структуре. И они названы там фитогормоны, фитоэстрогены. И эти препараты, их включают в многочисленные кремы, которые втирают в лицо, трут ими, там, ну, каждый вечер просят мужа втереть в грудь, считается, что она срочно начнет расти. Ну, в общем, это всем помогает, все пределы. В общем, это замечательно. Это не вредно, главное, можете мазать, это укрепляет семейные узы, так что занимайтесь. Пока медицинская наука рост не доказала, но это не вредно. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот если ребенка какие-то высыпания, и врач назначил гормональную мазь, и в инструкции написано, что вот применять ее, например, не больше 2 недель. И вот я вижу, что вот у ребенка высыпания проходят, но вот срок вот этот уже вышел. Можно ли превышать этот срок? Вы знаете, вопрос-то вот в чем. Если у вашего ребенка возник некий контакт с аллергеном, вот, например, покусали какие-то комары, да? Или мы постирали чем-то нехорошим его одежду. Или вообще вот эта вот рубашечка с каким-то жутким красителем, на который у нас реакция, да? Появилась аллергическая сыпь. Во-первых, кстати, это очень важно. Прежде чем назначить этот препарат, это не какая-то сыпь, заметьте, да? А именно аллергическая. Потому что при инфекционных сыпях гормональные препараты противопоказаны. Фиксирую внимание. Запомните все, если это высыпание, герпес, например, да, или гнойники, фурункулы, нельзя мазать гормонами, понятно? Потому что гормоны подавляют сопротивляемость организма. И, естественно, инфекция будет только распространяться. А если это воспаление аллергическое, оно лишнее, это ненужная реакция, понятно? И ее можно отключить. Так вот, представьте себе, вы 2 недели мажете, а оно никуда не девается. О чем это говорит? Или как только вы прекращаете, появляется опять. Это говорит о том, что не исчезает аллерген. То есть вы не можете устранить причину болезни. И это говорит о том, что надо же срочно доктора. Давайте вместе думать, ведь нам надо не столько эту сыпь с кожи убрать, сколько разобраться, от чего она в конце концов взялась. Просто что здесь в гормонах есть вот лично, что не нравится мне? Когда не было раньше таких эффективных, классных местных препаратов, и у ребенка появлялась сыпь, то мама, папа, бабы, деды устраивали семейный совет и начинали думать, откуда эта сыпь взялась. В результате там меняли еду, меняли стиральный порошок, выкидывали ненужную одежду, да, смотрели, чтобы он не потел, то есть что-то меняли. Сейчас никто никаких семейных советов не устраивает. Ах, прыщ! Ах, аллергия, папа оторвал попу от дивана, кошелек в руки, вот аптека. Приволок, намазали, все. Выполнили родительский долг. Понимаете, да? Поэтому, ребята, лечение детей, мы об этом много раз говорили, не заключается в том, чтобы гонять папу по аптекам. Тем не менее, есть аллергическая сыпь, есть выраженный зуд. Зуд – это одно из проявлений аллергической сыпи. Зуд надо убирать обязательно. Не убирается простыми лекарствами, убираем высокоэффективными гормональными местного действия препаратами. Не прошло. Теоретически, вообще-то, срок спокойного использования около 2-3 недель. Есть, кстати, такая достаточно популярная рекомендация, я тоже этого придерживаюсь. Когда вы достигаете какого-то эффекта, вот стало лучше, допустим, да, не бросать резко препарат, а уменьшать его концентрацию. То есть, если у вас какой-то гормональный крем, да, вы его используете неделю, и все прошло. Не бросайте. Разведите его в два раза. Например, гормональный крем плюс детский крем. Один к одному. Размешали и намазали еще несколько дней так. Потом еще больше концентрацию уменьшили. И уменьшаете так в течение недели. Получаете достаточно хороший эффект. Главное, что вы должны понимать, что инфекционное воспаление, понятное слово, вызванное инфекцией, бактерией. Как правило, мы убили бактерию, и воспалительный процесс прошел за 2-3 дня. То же самое с вирусным воспалением. Воспаление, выработались антитела на 5-7 день, и воспаление за сутки исчезло. Для того, чтобы ушло полностью аллергическое воспаление, необходимо иногда несколько недель, а чаще 2-3 месяца. И очень часто именно с этим связаны очень распространенные ошибки в лечении такой очень, к сожалению, распространенной детской болезни, как бронхиальная астма. Есть астма, это значит, есть аллергическое воспаление бронхов. Начинает использоваться гормональный препарат. Для того, чтобы полностью ушло воспаление, надо использовать его не менее 2-3 месяцев. Но ребенок будет прекрасно себя чувствовать уже через 2 недели. И наша мама, наслушавшаяся бабушек, понимаете, начитавшаяся всяких глупостей, как же так, я здоровому ребенку, да, пшикаю гормоны, я не буду пшикать гормоны, понимаете, да, и в результате мы уже вернемся к тому, что воспаление не уходит никогда, и мы вынуждены использовать препараты практически постоянно, только потому, что у нас не хватило ума, правильно провести курс лечения. Или у врача не хватило терпения вам все это разъяснить. Спасибо. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Я, кстати, хотел бы еще раз обратить внимание. Это вот принципиально, что касается гормонов. Мы пытаемся сейчас говорить об этих препаратах вовсе не потому, что гормональные средства являются объектом самолечения. Надеюсь, вы это все понимаете, да? Гормональными средствами не лечат простые там элементарные болезни. Тем не менее, я фиксирую вас внимание на то, что если врач назначил вам гормональный препарат местного действия, то это не говорит о том, что этому врачу не жалко вашего ребенка, что он ничем другим лечить не умеет и так далее, и так далее. Понимаете? Просто приходится очень часто сталкиваться с тем, как бедных детей годами лечат совсем не тем, чем надо, понимаете, только потому, что как только врач произносит слово «гормон», мама хватает ребенка и бежит к другому доктору, понимаете, вот который лечит, ну, бог знает чем, но эффекта нет. Только потому, что мы идем на поводу у страхов и желаний мамы. Кстати, вот эта вот гормонофобия, она же проявляется не только, когда речь идет о лечении детей. То есть в нашей стране, извините, пожалуйста, сделать 10 абортов не стыдно, а пить гормональные таблетки – это ж кошмар, понимаете? То есть весь мир считает, что это не кошмар, и считает, что планировать надо беременность цивилизованными способами, а мы сотнями, тысячами, миллионами делаем аборты и считаем, что мы цивилизованная страна в центре Европы. У нас детская передача. Мы сейчас про противозачаточные средства говорить подробно не будем. Но только поймите, что использование гормональных контрацептивов – это современная методика контрацепции. И это, мягко говоря, лучше, чем аборты и все остальное вместе взято. Правда, Луиза Васильевна? Правда. Тем не менее, ребята, чем будут лечиться ваши дети, очень сильно зависит от вас. Какие условия вы создадите своим детям? Насколько именно вы имеете адекватные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо? Если гормоны нужны, то это хорошо, и это спасает миллионы, десятки миллионов жизней. Только этот метод спасения очень эффективный, но далеко не простой. Надо использовать тогда, когда к этому есть реальные показания. И когда вместе с гормонами ребенок получает внимание родителей и мозги доктора. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Всем доброго, мы встретимся через неделю. Нет, меня лечили. Ну, пусть я сидел один больной дома. Ну, я остался с бабушкой, с дедушкой. А мама с бабой из Егога и Стрида пошли погуляли в лесу. У меня уже есть новая удочка. Мне дедушка сделал маленькую чуть-чуть. А другой Ну, молодец, будешь рыбак еще, да? Да, но рыба мне не ловится никакая. Ну ничего, еще словится рыба. Нет, никогда она не ловится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не ловится никогда.